исполнил дурачество, — сказал я, поравнявшись с нею. — Ну так что ж? — Теперь и разделывайтесь, — ответила она, и, даже не взглянув на меня, пошла по лестнице. Весь этот вечер я проходил в парке. Через парк и потом через лес я прошел даже в другое княжество. В одной избушке ел яичницу и пил вино. За эту идиллию с меня содрали целых 1,5 талера. Только в 11 часов я воротился домой. Тотчас же за мной прислали от генерала. Наши в отеле занимают 2 номера, у них 4 комнаты. Первая большая – салон с роялем. Рядом с нею тоже большая комната – кабинет генерала. Здесь ждал он меня, стоя среди кабинета в чрезвычайном величественном положении. Де Грие сидел, развалясь на диване. «Милостивый государь, позвольте спросить, что вы наделали?» — начал генерал, обращаясь ко мне. «Я бы желал, генерал, чтобы вы приступили прямо к делу», — сказал я. «Вы, вероятно, хотите говорить о моей встрече сегодня с одним немцем». «С одним немцем? Этот немец — барон Вурмергельм и важное лицо-с! Вы наделали ему и баронессе грубостей?» «Никаких». «Вы испугали их, милостивый государь?» — крикнул генерал. «Да совсем же нет. Мне еще в Берлине запало в ухо беспрерывно повторяемое ко всякому слову «джавоох», которое они так отвратительно протягивают. Когда я встречался с ним в аллее, мне вдруг это «джавоох», не знаю почему, вскочило на память, ну и подействовало на меня раздражительно. Да к тому же баронесса вот уж 3 раза, встречаясь со мною, имеет обыкновение идти прямо на меня, как будто бы я червяк, которому можно ногой давить. Согласитесь, я тоже могу иметь свое самолюбие. Я снял шляпу и вежливо, уверяю вас, что вежливо, сказал: «Мадам, я готов быть вашим рабом». Когда барон обернулся и закричал «Гейн», меня вдруг так и подтолкнуло тоже закричать «Джавоох!». Я и крикнул 2 раза. Первый раз обыкновенно, а второй протянув изо всей силы. Вот и все. Признаюсь, я ужасно был рад этому в высшей степени мальчишескому объяснению. Мне удивительно хотелось размазывать всю эту историю как можно нелепее. И чем далее, тем я более во вкус входил. «Вы смеетесь, что ли, надо мною?» — крикнул генерал. Он обернулся к французу и по-французски изложил ему, что я решительно напрашиваюсь на историю. Де Грие презрительно усмехнулся и пожал плечами. «О, не имейте этой мысли, ничуть не бывало!» — вскричал я генералу. «Мой поступок, конечно, нехорош. Я в высшей степени откровенно вам сознаюсь в этом. Мой поступок можно назвать даже глупым и неприличным школьничеством, но не более. И знаете, генерал, я в высшей степени раскаиваюсь. Но тут есть одно обстоятельство, которое в моих глазах почти избавляет меня даже от раскаяния. В последнее время, это к неделе 2, даже 3, я чувствую себя нехорошо. Больным, нервным, раздражительным, фантастическим и в иных случаях теряю совсем над собой волю. Право, мне иногда ужасно хотелось несколько раз вдруг обратиться к маркизу де Грие и... А впрочем, нечего договаривать. Может, ему будет обидно. Одним словом, это признаки болезни. Не знаю, примет ли баронесса Вурмингельм во внимание это обстоятельство, когда я буду просить у нее извинения, потому что я намерен просить у нее извинения. Я полагаю, не примет. Тем более, что, сколько известно мне, этим обстоятельством начали в последнее время злоупотреблять в юридическом мире. Адвокаты при уголовных процессах стали весьма часто оправдывать своих клиентов, преступников, тем, что они в момент преступления ничего не помнили, и что это будто бы такая болезнь. Прибил, дескать, ничего не помнит. И представьте себе, генерал, медицина им поддакивает, действительно подтверждает, что бывает такая болезнь, такое временное помешательство, когда человек почти ничего не помнит, или полупомнит, или четверть помнит. Но барон и баронесса – люди поколения старого. Притом прусские юнкеры и помещики. Им, должно быть, этот процесс в юридическом и медицинском мире еще неизвестен, а потому и не примут они моих объяснений. Как вы думаете, генерал? «Довольно, сударь», — резко и сдержанным негодованием произнес генерал. «Довольно. Я постараюсь раз и навсегда избавить себя от вашего школьничества. Извиняться перед баронессой и бароном вы не будете. Всякие сношения с вами, даже хотя бы они состояли единственно в вашей просьбе о прощении, будут для них слишком унизительны. Барон, узнав, что вы принадлежите к моему дому, объяснялся уж со мной в Воксале, и, признаюсь вам, еще немного, и он потребовал бы у меня удовлетворения. Понимаете ли вы, чему подвергали вы меня, милостивый государь? Я принужден был просить у барона извинения и дал ему слово, что немедленно, сегодня же, вы не будете принадлежать к моему дому. Позвольте, позвольте, генерал. Так это он сам непременно потребовал, чтоб я не принадлежал к вашему дому, как вы изволите выражаться. Нет, но я сам почел себя обязанным дать ему это удовлетворение. И, разумеется, барон остался доволен. Мы расстаемся, милостивый государь. Вам следует дополучить с меня эти 4 фридрихсдора и 3 флорина на здешний расчет. Вот деньги. А вот и бумажка с расчетом, можете проверить. Прощайте. С этих пор мы чужие. Кроме хлопот и неприятностей, я не видал от вас ничего. Я позову сейчас Кёльнера и объясню ему, что с завтрашнего дня не отвечаю за ваши расходы в отеле. Честь имею пребывать вашим слугою. Я взял деньги, бумажку, на которой был карандашом написан расчет, поклонился генералу и весьма серьезно сказал ему. Генерал, дело так окончиться не может. Мне очень жаль, что вы подверглись неприятностям от барона. Но, извините меня, виной этому вы сами. Каким образом взяли вы на себя отвечать за меня барону? Что значит выражение, что я принадлежу к вашему дому? Я просто учитель в вашем доме и только. Я не сын родной, не под опекой у вас. И за поступки мои вы не можете отвечать. Я сам лицо юридически компетентное. Мне 25 лет, я кандидат университета, я дворянин, я вам совершенно чужой. Только одно мое безграничное уважение к вашим достоинствам останавливает меня потребовать от вас теперь же удовлетворения и дальнейшего отчета в том, что вы взяли на себя право за меня отвечать. Генерал был до того поражен, что руки расставил, потом вдруг обратился к французу и торопливо передал ему, что я чуть не вызвал его сейчас на дуэль. Француз громко захохотал. «Но барону я спустить не намерен», — продолжал я с полным хладнокровием, немало не смущаясь смехом де Грие. «И так как вы, генерал, согласившись сегодня выслушать жалобы барона и, войдя в его интерес, поставили сами себя как бы участником во всем этом деле, то я честь имею вам доложить, что не позже, как завтра, поутру, потребую у барона от своего имени формального объяснения причин, по которым он, имея дело со мною, обратился мимо меня к другому лицу. Точно я не мог или был недостоин отвечать ему сам за себя». Что я предчувствовал, то и случилось. Генерал, услышав эту новую глупость, струсил ужасно. «Как? Неужели вы намерены еще продолжать это проклятое дело?» – вскричал он. «Но что со мной-то вы делаете, о господи? Не смейте, не смейте, милостивый государь, или клянусь вам! Здесь есть тоже начальство, и я, одним словом, по моему чину, и барон тоже, одним словом, вас заарестуют и вышлют отсюда с полицией, чтобы вы не буянили. Понимаете, это с...» И хоть ему захватило дух от гнева, но все-таки он струсил ужасно. «Генерал», — отвечал я с нестерпимым для него спокойствием, — «заарестовать нельзя за буйство прежде совершения убийства. Я еще не начинал моих объяснений с бароном, а вам еще совершенно неизвестно, в каком виде и на каких основаниях я намерен приступить к этому делу. Я желаю только разъяснить обидное для меня предположение, что я нахожусь под опекой у лица, будто бы имеющего власть над моей свободной волею. Напрасно вы так себя тревожите и беспокоите». Ради бога, Алексей Иванович, оставьте это бессмысленное намерение», — бормотал генерал, вдруг изменяя свой разгневанный тон на умоляющий и даже схватив меня за руки. «Ну представьте, что из этого выйдет. Опять неприятность. Согласитесь сами, я должен здесь держать себя особенным образом, особенно теперь. О, вы не знаете всех моих обстоятельств. Когда мы отсюда поедем, я готов опять принять вас к себе. Я теперь только так. Ну, одним словом, ведь вы понимаете же причины!» — вскричал он отчаянно. «Алексей Иванович! Алексей Иванович!» Ретируясь к дверям, я еще раз усиленно просил его не беспокоиться, обещал, что все обойдется хорошо и прилично, и поспешил выйти. Иногда русские за границей бывают слишком трусливы и ужасно боятся того, что скажут и как на них поглядят. И будет ли прилично вот то-то и то-то? Одним словом, держат себя точно в корсете, особенно претендующие на значение. Самое любимое для них Какая-нибудь предвзятая, раз установленная форма, которой они рабски следуют. В отелях, на гуляниях, в собраниях, в дороге. Но генерал проговорился, что у него сверх того были какие-то особые обстоятельства, что ему надо как-то особенно держаться. Оттого-то он так вдруг малодушно струсил и переменил со мной тон. Я это принял к сведению и заметил. И, конечно, он мог сдуру обратиться завтра к каким-нибудь властям, так что мне надо было в самом деле быть осторожным. Мне, впрочем, вовсе не хотелось сердить, собственно, генерала, но мне захотелось теперь посердить Полину. Полина обошлась со мной так жестоко и сама толкнула меня на такую глупую дорогу, что мне очень хотелось довести ее до того, чтобы она сама попросила меня остановиться. Мое школьничество могло, наконец, и ее компрометировать. Кроме того, во мне сформировались кое-какие другие ощущения и желания. Если я, например, исчезаю пред нею самовольно в ничто, то это вовсе не значит, что пред людьми я мокрая курица. И уж, конечно, не барону бить меня палкой. Мне захотелось над всеми ними посмеяться. А самому выйти молодцом, пусть посмотрят. Небось, она испугается скандала и кликнет меня опять. А и не кликнет, так все-таки увидит, что я не мокрая курица. Удивительное известие. Сейчас только услышал от нашей няни, которую встретил на лестнице, что Мария Филипповна отправилась сегодня, одна одинешенька, в Карлсбад с вечерним поездом к двоюродной сестре. Это что за известие? Няня говорит, что она давно собиралась. Но как же этого никто не знал? Впрочем, может, я только не знал. Няня проговорилась мне, что Мария Филипповна с генералом еще третьего дня крупно поговорила. Понимаюсь. Это, наверное, мадемуазель Бланш. Да, у нас наступает что-то решительное.